Глава 11. Его ждала в Болонье еще одна волнующая встреча из тех встреч, о каких он совсем и не помышлял. Он бывал с Альдовранди всюду, ездил во дворцы его братьев на семейные торжественные обеды, на интимные ужины к его друзьям. Болонцы оказались людьми поистине хлебосольными. И они очень любили развлечения. С Клариссой Саффи Микеланджело познакомился на ужине, который устроил племянник сеньора Джанфранческо Марко Альдовранди. Это было на вилле среди холмов, и Кларисса играла там роль хозяйки. Других женщин в доме не было, приглашены были только мужчины, друзья Марко. Она была тоненькая, с золотистыми волосами, зачесанными назад, от самого лба, по последней моде. Гибкое, словно ива, тело. Пластичные, пронизанные чувственностью, легкие движения. В малейшем повороте руки, плеч, бедер, что-то радующее и певучее, как музыка. Кларисса была одной из тех редких женщин, самое дыхание которых, кажется, создано для любви. Мысленно зарисовывая ее фигуру, Микеланджело видел в девушке и самобытность натуры, и необыкновенную мягкость ее манер, голоса, походки. Он любовался ее красивой шеей, плечами, грудью и думал о страсти Боттичелли к совершенному женскому телу. Тот жаждал не владеть нагим телом, а писать его. У Клариссы было много от золотой прелести Симонетты, но в ней не было и намека на скорбное целомудрие, которое придавал своей излюбленной модели Боттичелли. Подобной женщины ему еще не приходилось видеть. Кларисса не была похожа ни на кого. Он не только с жадностью вглядывался в нее. Он словно бы ощущал ее каждой частью своего тела, всеми его порами. Сидя в ее присутствии в гостиной у Марко, он, прежде чем Кларисса делала движение или произносила слово, чувствовал, как кровь толчками била по его венам, сами собой, помимо его воли, распрямлялись плечи, к бедрам и пояснице волной приливала сила. Завидя Клариссу на ступенях собора, Якопо, наверное, воскликнул бы, что она вполне годится для постели. Но Микеланджело чутьем угадывал, что прелесть ее измерялась далеко не только этим. В его глазах она была самой любовью, олицетворенной в прекрасном женском существе. Кларисса приветливо улыбалась ему. Ей всегда нравились мужчины, к ним у нее было прирожденное влечение. Ее обворожительную грацию, сквозившую в каждом жесте, он воспринимал как благодать. Светло-золотистые длинные ее косы словно бы впитали в себя лучи итальянского солнца, обдавая его жаром с головы до ног, хотя в комнате, где они сидели, было прохладно. Шум, пульсирующий в ушах крови, мешал ему слушать, но он был поглощен музыкой ее голоса. Эта мягкая музыка потрясала его до глубины души. Кларисса была любовницей Марко уже 3 года, начиная с того дня, когда он случайно увидел ее, подметавшую пол в мастерской своего отца-сапожника. Первый, разглядев в Клариссе красавицу, он поселил ее в уединенной вилле, одел в роскошные платья, осыпал драгоценностями, приставил к ней педагога, чтобы она училась читать и писать. После ужина гости завели горячий спор о политике, а Микеланджело остался наедине с Клариссой в музыкальной комнате, убранной во французском стиле. Хотя Микеланджело не раз говорил, что его не привлекают женские формы, и что он не считает их достойными резца, скульптора, сейчас он был не в силах оторвать взгляд от корсажа Кларисс. Оплетенный тонкой золотой сеткой корсаж дразня и распаляя воображение, в одно и то же время и обнажал груди, и держал их прикрытыми. Чем упорнее он смотрел на них, тем меньше видел. Перед ним был шедевр портновского искусства, рассчитанный на то, чтобы возбуждать и заинтриговывать, не показывая ничего определенного, а лишь заставляя угадывать очертания двух гнездившихся в корсаже белоснежных голубей. Неуклюжая настойчивость Микеланджело забавляла Кларисс. «Вы ведь художник, Буонаротти?» Микеланджело с усилием выдержал ее взгляд. Глаза у нее были тоже словно бы мягкие, круглые. Порой они искусно скрывали таившуюся в них мысль, а порой выражали ее очень красноречиво. «Я скульптор. Можете вы изваять меня из мрамора?» «Вас уже изваяли», — выпалил он, — «и изваяли безупречно». Слабый румянец залил ее скулы, не тронув кремовой белой кожи нежных щек. Оба они рассмеялись, чуть наклонясь друг к другу. Марко хорошо ее вышкалил, и говорила она совершенно свободно, с милой интонацией. А Микеланджело чутьем постигал ее мысли на лету в одно мгновение. — Могу я увидеть вас снова? — спросил он. — Если сеньор Альдовранди привезет вас к нам. И не иначе. Ее губы раскрылись в улыбке. — Вы хотите, чтобы я позировала вам? Или я ошибаюсь? — Не, то есть да. Я не знаю. Я даже не знаю, что я сказал вам. Как же мне знать, ошибаетесь вы или нет? Она расхохоталась. Золотая сетка корсажа, обтягивавшая грудь, слегка затрепетала, и Микеланджело вновь поймал себя на том, что разглядывает проступавшие под густыми нитями чудесные формы. «Это сумасшествие», — сказал он себе. «И что только со мной творится?» Откровенную жадную страсть в глазах Микеланджело увидел лишь Альдовранди. Хлопнув друга по плечу, он воскликнул: «Ну, Микеланджело, вы, видно, слишком рассудительны, чтобы вникать в нашу беседу на местные политические темы. Сейчас мы лучше послушаем музыку. Вам известно, что наш город — один из самых музыкальных городов Европы?» По дороге домой, когда они, пустив своих коней рядом, ехали затихшими оранжевыми улицами, Альдовранди спросил: — Вы влюбились в Клариссу? Микеланджело чувствовал, что Альдовранди можно довериться. — Когда я гляжу на нее, меня лихорадит. Прямо мурашки бегут по всему телу. И где-то внутри, глубоко-глубоко. — Да, наши болонские красавицы способны вызвать мурашки. — Чтобы чуточку охладить ваш пыл, могу я спросить, во сколько, по-вашему, обходится эта красавица? — Ну, конечно, ее платье и драгоценности. Я догадываюсь. — Нет, вы догадываетесь еще далеко не обо всем. Вы не знаете, что она занимает целое крыло в роскошном дворце, со слугами, с конюшней, с выездом? — Довольно, — остановил его Микеланджело, криво усмехнувшись. — Тем не менее, никогда я не видел подобной женщины. Если бы я захотел изваять Венеру... — И не вздумайте. У моего племянника самый горячий нрав — и самая быстрая рапира во всей Болонье. Всю эту ночь он мучился и метался, словно в горячке. Он судорожно погружал свое лицо в мягкие теплые подушки, и ему чудилось, будто он зарывается в ложбинку между грудей Кларисс. Наконец Микеланджело понял, что произошло с ним, но успокоиться и сдержать себя он был уже не в силах, как не в силах был вчера в музыкальной комнате оторвать свой взгляд от золотой сетки корсажа. На следующий день он встретил ее вновь. В сопровождении пожилой женщины она появилась на Виа Драппри, где торговали одеждой и материями. С гирляндой цветов в волосах, в шелковом платье с золотым поясом, изукрашенным драгоценными каменьями, с шерстяным капором на плечах, она шла по улице все той же грациозной и легкой поступью. Увидев Микеланджело, она поклонилась, чуть улыбнувшись, и прошла дальше, оставив его приросшим кирпичной мостовой. Когда настала ночь, и он вновь был не в силах заснуть, он спустился в библиотеку Альдо Вранди, зажег лампу, взял лежавшее на столе перо и после многих бесплодных попыток набросал такие строки: «Венок и пояс». Нет радостней веселого занятия, по злату кос, цветам наперебой, соприкасаться с милой головой и льнуть лобзанием всюду без изъятия. И сколько наслаждения для платья сжимать ей стан и не спадать волной, и как отрадно сетки золотой ее ланиты заключать в объятия. Еще нежней нарядной ленты вязь, блестя узорной вышивкой своею, смыкается в круг персий молодых, а тесный пояс, ласково виясь, как будто шепчет: «Не расстанусь с нею». О, сколько дела здесь для рук моих! Микеланджело догадывался, что сонет вышел совсем не таким, какие учил его писать, тратя на это долгие часы Беневьени. Однако сонет этот, по выражению Альдо Вранди, сильно охладил его пыл. Он перешел из библиотеки в свою комнату и быстро заснул. Через несколько недель Альдо Вранди снова пригласил его провести вечер на вилле Клариссы. На этот раз здесь собрались самые близкие друзья Марко, чтобы заняться излюбленной игрой болонцев «Таррокино», в которой применялись 60 необыкновенно крупных по размеру карт. Микеланджело не знал этой игры, да и не мог принять в ней участие. У него не было денег. Проследив за тем, чтобы приятели Марко закусили и выпили, Кларисса села рядом с Микеланджело перед горящим камином. Дело было в гостиной, украшенной чудесным терракотовым фризом. При свете камина Микеланджело разглядывал лицо Клариссы, такое нежное и в то же время такое страстное. «Приятно поговорить с человеком одного с тобой возраста», — сказала Кларисса. «Ведь все друзья Марко гораздо старше меня». «У вас нет друзей помоложе?» «Теперь уже нет. Но я все-таки счастлива. Разве не странно, Буонаротти, что девушка, выросшая в крайней нищете, смогла так легко и просто приспособиться к этой вот роскоши?» «Не знаю, Мадонна. Все это так далеко от моих интересов. А что же у вас за интересы? Помимо скульптуры, конечно». «Поэзия». Он страдальчески улыбнулся. «Я потратил две бессонных ночи, чтобы написать вам сонет». «Вы написали мне сонет?» — изумилась она. «Мне никогда еще не писали сонетов. Можно его послушать?» Микеланджело густо покраснел. «Не думаю. Но я перепишу его и принесу вам. Вы прочитаете его наедине». «Ну, зачем же вы так смущаетесь? Всегда приятно знать, что кто-то к тебе неравнодушен. Я принимаю ваше стихотворение как комплимент». Микеланджело опустил глаза. Как признаться ей, что подобная игра для него столь же нова, сколь и Таррокино? Как дать ей понять, что все его существо охвачено жарким огнем страсти? Он поднял взор и увидел, что она пристально смотрит на него. Она ясно читала все его чувства. Она вложила свою руку в его руки и впилась взглядом в его оробевшее, сконфуженное лицо. Эти короткие минуты решили дело. — Что это свалилось на твой нос, Микеланджело? — Окорок. — С прилавка мясника? — И как же ты не успел уклониться? — Тот, кто живет близ Везувия, не успевает бежать от лавы. Лава заливает его прежде, чем он поймет, что она подступила. — Была у тебя любовь? — В некотором роде. — Любовь всегда бывает в некотором роде. — А бывает любовь просто, без всяких условностей. Право не знаю. Люди порой вступают в брак по политическим соображениям. Вот, например, Виоланта Бентивольо вышла замуж за Пандольфо Малатеста в Римени. На свадьбе у них всем распоряжался твой друг Альдовранди. Бывает, женятся лишь для того, чтобы обзавестись детьми и жить поэкономней, тогда берут в жены крестьянок. Бывает, что сходятся ради удовольствий, из стремления к роскоши, к нарядам. Вот как я. Ну, а какие чувства друг к другу у нас с тобою? Она выпрямила спину, шелк ее платья, всколыхнувшись, резко зашуршал. Кованым носком своего модного башмака она тронула ногу Микеланджело ниже колена. Все у него внутри как бы перевернулось. Мы ведь оба молодые. Отчего бы нам просто не хотеть друг друга? И вновь он, бессонный, всю ночь метался в постель. Его горящее лицо уже не хотело зарыться в ложбинку. Нет, он хотел теперь прижаться к ее телу всем своим телом. Невыносимое томление жгло и мучило его. Лежа в темной комнате, он снова и снова слышал ее слова, весь дрожа, как в лихорадке. Отчего бы нам просто не хотеть друг друга? Он поднялся с постели, прошел в библиотеку Альдовранди и начал набрасывать на бумаге фразы и строчки, беспорядочно теснившиеся в его голове. Червь облечен, над коконом корпеть, и вид шелка, усердия не жалея, одев тебя, как нежную лилею, твой дух он тронет, прежде чем истлеть. О, шелкопряд, и мне б такую смерть! И мне бы сбросить кожу, будто змею, отдать всю плоть и гибелью своею тебя в одежды дивные одеть, лелеять кокон днями и ночами, чтоб соткан был искусными ткачами на грудь твою прекрасную покров, иль в туфельки цветные превратиться и ножки греть, когда рычит и злится седой барей, примчавшийся с холмов. Лишь в день Рождества, когда в гостиной горел камин с традиционным поленом добрых пожеланий, когда дети бедняков пели под окнами, выпрашивая подарки, а сеньора Альдовранди велела собраться всем слугам и исполнить старинный обряд, вытащить из мешка счастье, лишь в день Рождества Микеланджело был избавлен от своего наваждения. Выпив по стакану вина, слуги разошлись. Все члены семейства Альдовранди, человек 30, разобрали свои подарки, и хозяин дома сказал Микеланджело: «А теперь попытайте счастье вы». Микеланджело засунул руку в мешок. Там оставался лишь один единственный подарок. По улыбкам всех, кто стоял с ним рядом, Микеланджело понял, что в семье уже знали о приготовленном ему сюрпризе. Вынутая из мешка вещь оказалась терракотовой моделью надгробья работы Дель-Арка в церкви Сан-Доменико. На трех пустых местах, где недоставало ангела святого Петрония и святого Прокла, Микеланджело увидел несоразмерно крупные карикатурные изображения самого себя. у всех трех статуэток носы были сломаны. Мне поручается заказ. Альдовранди, глядя на него, счастливо улыбался. Совет принял такое решение на прошлой неделе. Когда гости разъехались, Альдовранди и Микеланджело прошли в библиотеку. Альдовранди сразу же заговорил о том, что как только будут сделаны подготовительные рисунки и выяснятся размеры изваяний, он позаботится о доставке мрамора из Каррары. Микеланджело понял, что Альдовранди не только выхлопотал ему заказ, обещавший не менее 30 золотых дукатов заработка, но и заплатит за этот каррарский мрамор и за перевозку его на валах с Апеннин. Сердце его было полно благодарности. Он не знал, как ее выразить. В каком-то безотчетном порыве он схватил книгу с поэмой Данте и быстро-быстро начал ее перелистывать. Потом он взял перо, и на полях страницы сверху, снизу, с боков, молниеносно набросал виды Флоренции: собор и баптистерий, дворец Синьории и старый мост через Арно, всю панораму города, лежащего в материнских объятиях каменных стен. Если вы разрешите, я буду разрисовывать по одной странице Данте ежедневно. Слегка наклонившись, Альдовранди следил за быстрыми и уверенными движениями пера Микеланджело, и глаза его радостно светились. Вдвоем с Альдовранди он отправился в мастерскую Дел Арка. Она ютилась позади церкви Сан-Петронио на огороженном дворе, примыкая к ризнице. Тут же, за невысоким портиком, находились помещения для работы художников и скульпторов, похожие на те, что теснились подле собора во Флоренции, хотя сарай, в котором Микеланджело высек своего Геракла, был гораздо просторнее, чем эти болонские конуры. В мастерской Дел Арка все оставалось так, как было до смерти скульптора, внезапно скончавшегося около 10 месяцев назад. На верстаке были размещены его резцы и молотки, засохшие черновые эскизы из воска и глины, цветные миниатюры, папки рисунков для задуманных, но не исполненных фигур надгробья, обломки карандашей — все эти вещи словно бы воссоздавали облик человека, жизнь и труд которого смерть оборвала в самом разгаре. Было довольно холодно, как это бывает в Эмилии в январе, и большие жаровни еле согревали воздух в мастерской. Проведя 2 месяца за рисованием в болонских церквах и сделав немало набросков с произведений Делла Кверче, Микеланджело рвался теперь к настоящей работе. Ему хотелось лепить модели в глине, разжигать горн и оттачивать инструмент, укреплять мрамор на деревянных подпорах и осторожными, точными ударами срезать углы глыбы, нащупывая очертания фигур со всех сторон по всему кругу. Минуло уже полгода, как он закончил своего Геракла. Укрыв голову и уши плотной валеной шляпой, он усердно, не разгибая спины, работал за рисовальным столом уже почти неделю, но однажды его уединение было нарушено. Перед ним выросла чья-то громоздкая фигура. Он оторвал взор от рисунка и увидел Винченцо, скульптора по терракоте. Лицо у него от холода было цвета темной умбры, глаза горели. «Бонаротти, ты забрал работу, которую хотел получить я!» Помолчав минуту, Микеланджело пробормотал: «Я очень сожалею». «Нет, ты вряд ли сожалеешь. Ты ведь здесь чужой человек, а я болонец. Ты отнимаешь у нас, скульпторов Болоньи, кусок хлеба, вырываешь прямо изо рта?» «Понимаю», — миролюбиво ответил Микеланджело. «В прошлом году ювелиры-серебряники тоже перехватили у меня несколько скульптур в Санто-Спирито. Это хорошо, что ты понимаешь. Иди в совет и скажи, что ты отказываешься от заказа. Тогда он перейдет ко мне. Но подумай, Винченцо, тебе отказывали в этой работе, начиная с того самого дня, как умер Дель Арко. Решительным жестом своей могучей руки Винченцо отверг этот довод. Ты заполучил заказ лишь благодаря влиянию Альдо Вранди. Тебя, как скульптора, никто другой даже не знает. Микеланджело от души сочувствовал этому Верзили, так обескураженному неудачей. — Я поговорю с мессером Альдо Вранди. — Поговори. Ради своего же блага поговори. Иначе пожалеешь, что приехал в Болонью. Я заставлю тебя пожалеть. Когда Микеланджело рассказал Альдо Вранди об этой встрече, тот ответил: — Да, он болонец, это бесспорно. Он знает, как работал Дель Арко. Он даже знает, что любит в искусстве болонца. Но у него есть один недостаток. Он не умеет работать по мрамору. Если он хочет обессмертить свое имя, пусть изготовляет наш великолепный кирпич. А может быть, мне взять его в помощники? А вам нужен помощник? Я хочу быть дипломатом. Оставайтесь лучше просто скульптором. И забудьте этого парня. Ты меня еще попомнишь, — пригрозил на следующий день Винченцо, когда Микеланджело сказал, что он ничем не может ему помочь. Микеланджело смотрел на огромные костистые руки Винченцо. Они были вдвое крупнее его собственных. Винченцо казался ровесником Микеланджело, лет 19, но весил, должно быть, вдвое больше него и был гораздо выше ростом. Микеланджело думал о Ториджане, видел, как взметнулся в воздухе его большущий кулак, нанося удар. И вот уже во рту возник солоноватый вкус крови, и было слышно, как хрустнула кость носа. Микеланджело чувствовал, что ему делается дурно. — Что с тобой, Буонаротти? — Ты вдруг побледнел? Боишься, что я испорчу тебе жизнь, да? — Ты уже испортил ее. Однако жизнь его была бы испорчена куда безжалостней, если бы ему пришлось отказаться от надежды высечь изваяние из трех чудесных глыб белого каррарского мрамора. Но разве за это не надо чем-то расплачиваться?